Когда большая десятивесельная лодка из пологого холма пересекла фьорд и двинулась вдоль берега к устью, Сальвейк попросила высадить ее пораньше, возле корабельных сараев усадьбы «Висячая скала». И Асвальду, и Эрингерде следовало бы узнать о новостях, которые могут так решительно переменить их судьбу. По пути от моря к усадьбе Сальвейк беспокоилась, как всегда, когда кому-то из ее близких грозили волнения. Она лучше других знала страшное честолюбие Асвальда, его горькую тайную зависть, которую он скрывает от других, позволяя пожирать себя изнутри. Он от рождения одарен всеми благами судьбы, но ревнив как дракон и не выносит чужого превосходства. Но быть лучше всех может только Бог, а считать себя лучше всех может только слабоумный. Собственный нрав – корень счастья или несчастья человека. У Асвальда много настоящих достоинств. Он умен, смел, настойчив и умеет быть благодарным, хотя и по-своему. Но если бы богиня Фриг спросила у Сальвейк, какого блага она желает Асвальду, сыну Кальбейна, она ответила бы: такой же счастливый нрав, как у Эрна Льва Одноглазого. В усадьбе «Висячая скала» ворота стояли открытыми. По двору прохаживались служанки и мимоходом старались заглянуть в раскрытые двери одной из бревенчатых кладовок, пристроенных к большому хозяйскому дому. Сальвейк направилась к дверям дома, но жена управителя махнула ей рукой на клеть. Сальвейк заглянула туда. Все пространство клети загромоздили мешки, а среди них, как охапка цветов на камнях, пестрел большой раскрытый ларь. На откинутой крышке были разложены цветные ткани, какие-то разноцветные меха с ворсом разной длины. Эрингерда сидела на мешке и держала в руках длинную нитку блестящих бус, а какой-то молодой барландец стоял возле нее на коленях и тихо рассказывал что-то, водя пальцем по узору бляшки в ладони у Эрингерды. Едва Сальвейк встала в дверном проеме и на них упала тень, как они тут же вскинули головы и отпрянули друг от друга. До этого Сальвейк успела бросить на них только один взгляд, но больше и не требовалось. Казалось бы, ничего особенного. На любом торгу можно увидеть нечто подобное. Но женское чутье сразу открыло Сальвейк правду. Ухватившись за дверной косяк, она застыла в нерешительности. Ее тянуло убежать. Зря она сюда пришла. Но разве она знала? Разве могла подумать? «Здравствуй, светлый альф!» Эрингерда вскочила и бросилась навстречу Сальвейк с такой поспешностью, точно за спиной у нее вдруг вспыхнуло пламя. «Ты вовремя пришла. Я как раз хотела послать за тобой». Она с разбегу обняла Сальвейк, и нитка сердоликовых бус, зажатая в ее руке, тяжело ударила Сальвейк по боку. «Смотри, какое чудо!» Эрингерда подняла руку с ожерельем, потом махнула назад. «Смотри, сколько всего! Там есть такой ковер, я ничего подобного раньше не видела! Посмотри, такого наши сквитинга не привозили!» Она была румянее обычного, и ее оживление отдавало чем-то лихорадочным. Стараясь скрыть смущение, Сальвейк позволила подвести себя к Ларю. «Так это и есть светлый альф Аскефьорда, Сальвейк, дочь Стуре Отда!» Молодой барландец оживленно шагнул ей навстречу, улыбаясь с такой радостью, будто только о ней мечтал. «Все только о тебе и говорят. Твои братья все время нашего похода только и твердили о своей сестре. Я уже как будто месяц тебя знаю. Может, и ты обо мне слышала? Я Гельд Подкидыш». «Да», — Сальвейк кивнула и бросила на него беглый взгляд. Он отлично владел собой, но глаза веселого барланца не улыбались, а мысли были сосредоточены на чем-то совсем другом. «Смотри!» Эрингерда показала ей ковер из гладкой оленьей шкуры, на котором виднелся пестрый и причудливый узор из нашитых полосок разноцветного меха. «Это от бьярров! Ты когда-нибудь такое видела? Я непременно хочу купить!» «Красиво!» — сказала Сальвейк и погладила ковер. «А где Асвальд?» «Он с утра уехал к конунгу. Ему дома не сидится. Все боится, как бы Эрнольф или Хродмар не совершили больше подвигов, чем он. Посмотри, тут есть бусы, серебряные обручья и подвески, кое-что из хороших тканей». Гельд наклонился к Ларю и привычно поворошил в нем, так что пестрые ткани заблестели на солнце. Можешь взять то, что тебе понравится. Я буду рад сделать подарок сестре Сёльви из Лагви. Благодарю тебя. Сальвейк учтиво посмотрела на него, но подарки сейчас занимали ее мало. Ты лучше бы сделал подарок невесте Конунга. Ей это нужно, а тебе ее дружба пригодится больше, чем моя. Невесте Конунга? Гельд и Эрингерда глянули на нее с изумлением. На лице Гельда отразилась настороженность, а Эрингерды — беспокойство. «Я говорю о той девочке, Барглинде», — пояснила Сальвейк. «Мы утром навестили пологий холм». Эрнольф придумал. Он говорит, что Конунгу было бы неплохо взять в жены эту девушку из Лейрингов. Барландец изумленно свистнул. «Барглинду?» — воскликнул он. «Вот это да! Вот это мысль! Она ни о чем таком и не помышляла, когда сюда плыла. Эрнольф Ярл придумал? Это такой, с одним глазом, да?» «Да. Ты его видел?» — спросила Сальвейк. «Видел на Перу. И Барглинду я очень хорошо знаю. Мы же вместе сюда плыли». «Ну и ну». В памяти Гельда мелькнуло бледное хмурое лицо Барглинды, каким он запомнил ее по тому последнему дню путешествия на Щетинистом. На миг возникло сожаление, даже раскаяние. Он совсем забыл о ней, ни разу не зашел в усадьбу Конунга навестить ее, хотя мог догадаться, что ей тут одиноко и тоскливо. Но мысли о Борглинде быстро вытеснились другими. Борглинда была далеко и относилась скорее к делам. Рядом, даже ближе, в самом его сердце жила Эрингерда. И почти сразу Гельд подумал о том, что эти перемены могут означать для нее и для него. «То есть Конунг может обзавестись совсем другой невестой?» Задумчиво проговорил он и многозначительно посмотрел на Эрингерду. «Кое-кому это может не понравиться». «Асфальду совсем не понравится», — со вздохом сказала Сальвейк. «А кое-кому совсем наоборот», — продолжал Гельд, не сводя глаз с Эрингерды. «Она может не захотеть», — сказала Эрингерда, тоже глядя на Гельда. Он не ответил. Желания Борглинды его сейчас занимали мало. Или Эрингерда сказала о себе. Сальвейк еще немного постояла, потом обронила «Я пойду в Аскегорд» и вышла из клети. Гельд и Эрингерда опять остались вдвоем. В раскрытую дверь кладовки лился яркий свет. Блестело мягкое солнце ранней, еще без снежной зимы, и они стояли по сторонам этого светлого столба, как на разных берегах реки. В середине столба пламенел открытый ларь, полный разноцветных тканей. Блестели ворсинки чистого меха, но на них сейчас никто не смотрел. Гельд не сводил глаз с Эрингерды, и взгляд его был многозначительно требовательным, как будто она прямо сейчас должна что-то решить. Эрингерда тряхнула головой. «Ничего подобного. Чего он может от нее ждать?» Но что-то не пускало ее уйти, и она опять села на мешок. Даже в нынешней растерянности ее не оставляло смутно приятное чувство от того, что Гельд здесь, рядом с ней. Гельд сел прямо на пол возле Эрингерды и посмотрел снизу вверх ей в лицо. «Если бы я был Конунгом, я бы не променял такую невесту, как ты, на саму богиню Фрейю», — сказал он. «Но я буду только рад, если он рассудит по-другому». «Что ты понимаешь в делах конунгов?» — строго спросила Эрингерда. Она-то очень хорошо понимала Гельда и сама перед собой стыдилась этого. Ничто не может связать ее с человеком, у которого даже отца нет. Но он явно думал иначе, и она не могла избавиться от странного чувства зависимости. Не говоря ни слова, он как-то ухитрился заставить ее думать так же, как он. Мало того, что он вечно попадался ей на глаза в усадьбе, и даже сидя в девичьей, она думала о молодом торговце. С той первой встречи на берегу Гельд сделался серединой ее мира, и Эрингерда, даже где-то вдали от него, все время чувствовала эту середину. Кожей ощущала расстояние между ней и собой, и против воли тянулась к ней. Новое чувство и удивляло ее, будило любопытство и возмущало, поскольку было направлено на простого торговца. Она согласилась, наконец, посмотреть товары, надеясь напомнить себе самой, кто он и зачем здесь. Но ничего не вышло. Стоя рядом с ним, она оказалась захвачена и поглощена, и не всегда понимая даже, что он ей показывает. «В делах Конунга я, конечно, ничего не смыслю», — легко согласился Гельд. «Не в пример иным высокородным девам, которым честь рода повелевает много думать о делах Конунга. И о самом Конунге, даже если им этого совсем не хочется». «Что ты несешь?» — снисходительно спросила Эрингерда. «Не знаю». Гельд снял соломинку, приставшую к ее платью, при этом слегка коснулся ее колена, и Эрингерда поспешно отстранилась, как будто это могло быть опасно. «Когда-то я умел считать, взвешивать серебро, разбирался в товарах и знал все дороги морского пути. Сейчас меня, похоже, хватит только на любовные стихи». «Перестань!» — с тихим, но неподдельным возмущением отозвалась Эрингерда. «Ты сумасшедший! Если кто-нибудь услышит, если мои родичи узнают, тебя тут же выгонят из дому. Это самое лучшее. Мой брат уже...» «Твоему брату сейчас будет не до того. Ведь я прав. Это он хотел сделать тебя женой Конунга, а не ты сама». Гельд снизу заглянул ей в глаза, и Эрингерда отвернулась. «Не смей!» — приказала она. Ум ее возмущался при мысли, что он берется разбирать желания Конунга и ее собственные. «Что тебе за дело? Даже если бы Конунг умер, я никогда не вышла бы за тебя». Гельд отлично понял ее умолчание и не ответил. Ответить было нечего, он ей не ровня. С благословения самого Хеймдаля дочь Херсера вышла замуж за Ярла, и так повелось на все века. Так чего же он, торговец без рода и даже без племени, хочет от Эрингерды, дочери Кальбейна Ярла и сестры Асвальда Ярла? Он сам не знал. Разве что ее любви. Но как она может любить его, если выйти за него она не может? Это уж слишком много. Но Гельд не хотел ничего знать. Всю жизнь веселость нрава не мешала ему быть благоразумным. Но сейчас в нем словно что-то сорвалось. Чувство, неподвластное рассудку, выбрало ее и стремилось к ней. Только к ней. «Да, ты завидная невеста для любого конунга», — негромко протянул Гельд, глядя не на Эрингерду, а куда-то в стену. «Нет такого достоинства женщины, которого ты не имела бы. Это первое, что я услышал, когда сошел здесь на берег. И тот, кто это сказал, был трижды прав». Гельд повернулся так, чтобы смотреть ей в лицо, и продолжал, улыбаясь и глазами словно бы вбирая ее в себя. «Ты прекрасна и нежна, как богиня Фрейя, разумна и мудра, как сама Фриг, отважна, как Скади, добра и милосердна, как Ловн. Перестань!» — с напором отчеканила Эрингерда. Суровый приказ требовалось сопроводить суровым взглядом, но она не смела посмотреть на Гельда. Все это она так или иначе слышала раньше от других и принимала с дружелюбной улыбкой. Но сейчас ей казалось, что Гельд над ней смеется. Слушать его хвалы было приятно, но она стыдилась своей радости. Все это причиняло мучительную досаду, но почему-то Эрингерда не находила сил, чтобы встать и уйти. Какое-то чувство, что сильнее ее самой, властно приковало ее к этому месту, где находился Гельд, воспитанник Альва. «Разве я сказал хоть что-то плохое?» Гельд приподнял брови и улыбнулся. Ее смущение означало его победу, прорванный строй ее гордости и уверенности. «Я готов повторить все это хоть перед Тингом, но главные твои достоинства — верность чести высокого рода. Знатная дева должна быть послушна воле родных. Ты всегда и во всем поступаешь так, как тебе велят отец и брат. Ведь верно? Если они захотят, ты выйдешь за Конунга. Захотят за кого-нибудь другого. Я не кобылица, на которую хозяин надевает узду и ведет, куда хочет», — ответила Эрингерда. Она ясно видела расставленную ловушку, но не могла позволить ему так говорить. «Никто не заставит меня делать то, что мне не нравится. Я сама вправе решать, каким будет мое счастье». «Вот это речи, достойные валькирии», — одобрил Гельд. «Я только не понимаю, почему ты не глядишь на меня? Я так уродлив, но уж не хуже ваших доблестных ярлов. Или ты почему-то боишься смотреть мне в глаза?» «Я ничего не боюсь». Эренгерда сделала над собой усилие и улыбнулась, глянув прямо в его светлые и бессовестные глаза. Она изо всех сил старалась придать своему лицу и взгляду привычный мягкий задор. Ведь этот разговор не может быть ничем иным, кроме затянувшейся шутки. «Мне нечего бояться. Мой род защищает меня и от зла, и от глупости. Если мне нравится слушать чью-то болтовню, то это не значит, что я все брошу и побегу хоть в Эльденланд». Гельт молчал, выдерживая ее взгляд и стараясь казаться таким же веселым. Но душу его пронзило холодное чувство поражения. Ни шутками, ни лестью, ни вежливыми насмешками он не мог ее пронять. Она неизменно держала себя в руках. Только на вид она мягче своего заносчивого брата. Сбить ее с толку и заставить поступать по-своему гораздо труднее. Видит богиня Сьёвн, он ни на миг не стал бы навязывать ей своего общества, если бы знал, что не нравится ей. Но он ей нравился, и Гельт, привыкнув понимать людей, был уверен в этом и сейчас. «Я скажу отцу, что хочу этот ковер». Эренгерда решительно встала и оправила платье. «А значит, что скоро таких ковров захочет весь Аскефьорд. Если ты сейчас поплывешь к Бьяррам и привезешь еще десяток, они быстро разойдутся. По-моему, это будет неплохая благодарность за помощь моему брату». «Ты совершенно права, о Фригга Жерелий». Гельт тоже встал и шагнул к ней. Он не собирался отступать. «Но у Бьярров холодно, и море зимой замерзает. Так что я, если твои родичи не против, останусь у вас до весны. Или тебе это не нравится?» Эренгерда выразительно пожала плечами и даже склонила голову на бок. «Что мне за дело? Уедешь ты или останешься?» Она шагнула к двери, Гельт взял ее за руку. Второй рукой, ухватившись за дверь, девушка хотела ступить на порог, но Гельт обнял ее сзади за талию. Чуть слышно ахнув, Эренгерда толкнула наглеца локтем, но не обернулась, словно не смела взглянуть ему в лицо, а рванулась вперед, пытаясь просто убежать от опасности. Но Гельт не пустил и поцеловал сзади в висок. Эренгерда рванулась снова и, наконец, освободилась. Девушка выбежала во двор, сделала несколько быстрых шагов, потом опомнилась и пошла медленнее. Ее била дрожь. Живое, непроходящее ощущение его объятий казалось приятным и страшным. Лицо горело. Она не смела обернуться и была полна смятения. Что он себе позволяет? Это просто немыслимо. Мало ли кому нравится первая красавица Аскефьорда, но чтобы Исбьорн или Торлейв... Наглец! Сумасшедший! Богиня Фригг! А если кто-то видел? А если увидит? Что увидит? Гнать надо. Уйдя в девичью, Эренгерда подошла к ткацкому стану и взялась за челнок. Но руки дрожали, и она медлила, безотчетно расправляла нитки, опасаясь испортить работу. Мучила отчаянная тревога, что кто-то видел их с Гельдом. Ведь это было почти на пороге клети. Мысль пожаловаться отцу и потребовать выпроводить торговцев не пришла ей в голову. Эренгерда сознавала это упущение. Страх мешался со стыдом перед самой собой. Все в ней бурлило. Гельд стоял внутри клети над разложенными тканями и прислушивался, хотя ее шаги уже затихли. Если поднимет крик, пожалуется: «Прощай, Аскефьорд». Это и к лучшему. А если нет? Если нет, это, пожалуй, еще лучше. Хотя совершенно непонятно, к чему все это может привести.